Глава 4. Я завороженно следила, как ловко и быстро ведьма тасует карточную колоду. Затем она протянула ее мне. «Сдвиньте примерно половину». Я сделала это, и ведьма снова перетасовала колоду, остро на меня глянула и начала раскладывать карты на столе. Я никогда не гадала, и сейчас мне было очень волнительно. Я даже забыла о своих вопросах, сосредоточившись на плавных движениях Минервы. Когда последняя карта была выложена, ведьма нахмурилась. «Что-то не так?» — спросила я. «Я не вижу вашего счастья с выбранным королем-женихом», — вздохнула она и указала на какую-то карту со странным изображением висельника. «Вижу непоправимую ошибку», — указала на другую карту. «Слезы и...» Ее палец скользнул дальше, внезапно Минерва замерла, а потом резко смешала расклад и начала тасовать карты по новой. «Давайте погадаем иначе». «Это как?» Сердце сумасшедше колотилось в груди. Слова ведьмы неожиданно сильно меня напугали, оставив на душе неприятную тяжесть. Минерва снова протянула мне колоду и предложила снять карты. «Попробуем погадать на счастье». Моя рука на мгновение замерла над колодой. «Счастье? Какая же девушка не мечтает о счастье? В моем случае все сложно, но даже договорной брак может быть удачным, если двое уважают друг друга и готовы понять и принять. А любовь? Не всем так везет». Я снова сдвинула карты, и Минерва начала их раскладывать. Замерла, разглядывая что-то ведомое только ей. И внезапно так посмотрела мне в глаза, что я поняла. Сейчас скажет что-то очень важное. «Ваше Высочество, я знаю, что скажу сейчас не совсем то, что вы ожидаете услышать, и сделаю это иносказательно, но как ведьма вы меня поймете. Рискните». Я вздрогнула от того, насколько это слово перекликалось с моими мыслями об инициации, которые я настойчиво от себя гнала. По сути, у меня ведь не такой большой выбор. Раз брат отмел инициацию через смерть, или дождаться свадьбы и инициироваться мужем, который после этого может меня возненавидеть и поднять бунт против короля, который подсунул ему такую свинью, или найти того, кто сделает это заранее, никому об этом не проболтается. К сожалению, такого верного рыцаря у меня на примете не было. К тому же, вольно или невольно, когда-нибудь такой мужчина может меня выдать. Брат же вообще подход с заменой жениха на одну ночь не одобрит и, похоже, собирается до последнего искать амулет, который сможет скрыть мою силу. Проще уж совсем замуж не выходить и остаться старой девой до конца своих дней. И так тоскливо мне стало от этой мысли, ну хоть вой. Минерва взяла меня за руку и тихо произнесла. «Сегодня ваш день, Лилианна. Рискните. В ночь перед праздником город лихорадит. В нем много приезжих, которых уже через несколько дней здесь и не будет. Магия бурлит, всюду масса представлений, и еще одну странность спишут на нечто подобное. В праздник слома случается всякое. Сама магия готова помогать людям. Сегодня все получится». Она смотрела мне в глаза и говорила, и невидимая тугая пружина внутри меня потихоньку расслаблялась. Последнее время я ждала чего-то плохого, и тревогу из-за этого предчувствия скрывать от самой себя уже не выходило. А сейчас у меня появилась надежда, что судьбу получится обмануть. Дверь в комнату открылась, и на пороге появился слуга, показывая, что отведенное нам время подошло к концу. Минерва последний раз, подбадривая, сжала мою ладонь, встала, поклонилась и вышла. А я еще некоторое время сидела, приходя в себя. «Сегодня или никогда», — произнесла я, вслушиваясь в звучание этих слов.